Риван, легенда, миф, ночной кошмар, тот, кто победил гордый народ воинов, поставил на колени, но не добил, а дал второй шанс, мертвец и легенда, возродившись из небытия, Риван принялся действовать, медленно, шаг за шагом, постепенно увеличивая темп. Первые финансовые влияния вынырнувшего из тьмы веков воина были небольшими, почти незаметными на фоне происходящих на Мандалоре событий, хотя и существенно помогли в ряде ситуаций, а затем, новые и новые ручейки денег начали течь в сектор, постепенно оживляя его экономику. Затем Хакасто принес хорошую новость, ему удалось найти еще один тайник своего создателя, где находились законсервированные производственные комплексы, позволяющие обеспечить если не все потребности мандалорцев в нейропроцессорах, то значительную их часть. Впрочем, имелись там и не менее важные вещи. Остальные два производства предназначались для выпуска бортовых систем наведения и универсальных комплексов централизованного контроля и управления. Можно сказать, что около трети комплектующих для сборки крейсеров и звездных разрушителей, если получится найти необходимые ресурсы, у мандалорцев таки появились. Однако оставалась иная проблема – корпуса. Увы, но для сборки корпуса одних орбитальных стапелей мало. Необходимо восстановить металлургические производства, добычу и переработку сырья, логистику транспортировки всего этого между каждым этапом сложнейшей производственной цепочки. Работы предстояло очень много, а серьезные современные боевые космические корабли нужны прямо сейчас. Решение нашлось быстро. Около четверти аккламаторов и венаторов – ввиду дороговизны утилизации или ремонта отправляются на орбитальные свалки, где их используют в качестве законсервированных доноров для менее пострадавших собратьев. Понятно, что найти в таких условиях судно в более-менее приемлемом состоянии будет более чем сложно. Невозможно, если быть честным. Однако, судя по всему, госпожа Удача решила таки улыбнуться народу Мандалора. После двух недель поисков, нашлись сразу четыре судна в практически идеальном состоянии. Два венатора и два аккламатора. Как поведали в администрации свалки, генерал Гривус начал применять против флота республики эскадру с флагманом, обладающим ими орудиями действительно выдающейся мощности, благодаря чему одно их попадание гарантированно выводит из строя все системы большинства современных кораблей. Увы, больше таких удачных находок не было, но и на том Скард был благодарен судьбе. К тому же, оба венатора и один их аккламаторов уже были доставлены на верфи Мандал Моторс, где ими начали заниматься ремонтники, пытаясь реанимировать хоть какие-то системы. Судя по тому, что сообщали с Мандалора, процесс шел со скрипом, из-за чего находящимся на орбитальной свалке близ Ротаны воинам, приходилось в экстренном порядке доплачивать местному персоналу еще и за поиск отгрузку нужных комплектующих. На новые системы для звездных разрушителей у мандалорцев мало того, что не было денег, нет, им просто никто не стал бы подобное продавать даже за тройную цену. Потому договоренности с администрацией орбитальной свалки, идущие мимо кассы тяжелого машиностроения Ротаны, были весьма уместны и своевременны. Скард подошел к главе клана Арда Картер, у нас тут проблема. Дроид нашего друга вышел на связь, он интересуется, что ему делать с рабами. Мужчина на мгновение замер, удивившись вопросу, а затем поинтересовался, какими рабами, и почему он не связался с нашим другом. «Не знаю, сам у этого маньяка спроси», — фыркнул Картер. «Давай связь», — вздохнул Скард. Появившаяся перед мандалорцем голограмма вызывала вопросы. Накидка из бронеткани, вечно скрывающая плечи Хакасто, оказалась порвана во множестве мест, а сам дроид выглядел изрядно потрепанным. Подпалины, покрывающие броню машины, говорили о том, что он только что побывал в весьма жарком бою. «Приветствую, Скард», — кивнул дроид. «И тебе не искрить, железяка», — кивнул Хакасто мандалорец. «Что у тебя случилось?» Покрутив головой, дроид принялся разъяснять ситуацию. «Исполняя приказ создателя, я занимаюсь поиском пиратских группировок и их ликвидацией с целью изъятия и реализации их материальных ресурсов. С этой целью я произвел захват МЦ-80, переоборудованного кем-то в военный корабль, приспособленный под анатомию нормальных рас, а не амфибий. Однако, помимо экипажа, на борту судна были обнаружены 1203 пленника в возрасте от 7 до 49 лет. Большинство из них принадлежат к расам людей, корунов, талатиан, твиликов и забраков. У всех в шею уже вшиты арабские чипы. И в чем проблема? Поинтересовался мандалорец, обдумывая полученную информацию, а затем до него дошло: стоп, Ты захватил переделанный в боевой корабль МЦ-80? Да, кивнул Хакасто, это проблема, воскрешать убитых я не могу, потому вернуть все назад уже не получится. Нет, стоп, едва не заорал Скарт, давай координаты, я отправлю призовую команду. А рабы? Поинтересовался дроид. Да разберемся с ними, отмахнулся мандалорец, главное, корабль. А что там за груз, мы уже потом будем разбираться. Как скажете, Скарт. Однако, хочу заметить, что лучше вам решить этот вопрос до того, как эта корыта попадет в пространство вашего сектора. Это еще почему? Напрягся мандалорец. Ваши бойцы разберутся, ответил Хакасто и отключился. Спустя несколько секунд на комлинк пришло сообщение с координатами места нахождения крейсера. Картер, вздохнул Скарт, отправь туда бойцов, и пускай не спешат интернировать его на Мандалор, как бы не обосраться от того, что мы там найдем. Не зря же эта железяка так ерничает. Вынырнув из медитативного транса, я покрутил головой, разогревая затекшую шею. Поискав взглядом ученицу, я напрягся. Девочка ощущалась где-то поблизости, но сразу найти ее было сложно. Ответ оказался неприятным. Трис обнаружилась в моей кровати, спящей с дотападом на груди. Мда, покачал я головой, оценив картину. Хорошо еще, что эта дама была одета. Если бы в процессе моей медитации кто-то вздумал проникнуть в каюту и узреть малолетку в моей кровати, почти идеальный компромат. А будь Трис в неглиже, так и вовсе кто-то получил бы счастье в наивысшей форме. Хмыкнув, я ударил по бедрам девочки слабыми молниями силы. Не смертельно и не повредит энергетику, но весьма болезненно и обидно. Что и подтвердил громкий возглас Лары, слетевший с кровати. «Учитель, за что?» – спросила девочка, потирая ушибленный локоть. «А ты не думала, что твое нахождение в моей кровати может послужить компроматом против меня?» Поинтересовался я, а затем принялся разъяснять всю подоплеку ситуации. А Лара, судя по всему, прониклась. Во всяком случае, пообещала больше по не пытаться изучать учебные материалы лежа в чужой кровати. Сам же я отправился заваривать кофе и думать. Правда, не о поведении своей ученицы, а о несколько иных вещах, куда более неприятных, чем требующие воспитания девочек-подростков. Проведенный медитативный комплекс, с помощью которого удалось провести глубокое погружение в силу, позволил добраться до информационных полей. Много узнать не вышло, слишком уж перемешана истина с чужими домыслами, но, даже так понятно, что некто принял решение провести тихое устранение моей скромной персоны, вместе с ученицей. Гадать, кто именно, смысла нет, очень уж много источников ненависти ко мне. Они перебивают самые глубокие слои информационных массивов, скрывая наиболее опасных врагов, тех, что принимают решения не на эмоциях, а с холодной головой, руководствуясь расчетом, а не личными желаниями. К тому же, кто-то очень часто проводит чистку информационных полей, профессионально отработано и четко, некая группа одаренных, что обучены подобным вещам. В голову сразу же стали закрадываться мысли об ордене, но, если бы речь шла о храме, то высший совет мог попросту вызвать меня и Трис в храм, а там уже скрутить, задавив числом. Все же, Винду и остальные магистры, это не престарелый Йода, который, несмотря на свой опыт, явно начал сдавать. Они будут действовать хитрее, но до банальных отравлений и несчастных случаев не станут опускаться, прекрасно понимая, что даже слабого одаренного подобным образом убить крайне сложно. Были иные новости, куда более странные. После начала войны группа сенаторов сформировала некий комитет лоялистов, куда ныне входит Джерик и Нотерри, Монматма, Биил Органа, Фангзарам, Аксом Мо, Хавриса Луруя, Орнфрита, Зохаулер, Ронит Курр и Стерка Эдди Ликсидя. Формально, эти политики заявляют о том, что желают добиться мира политическим путем, вернув в лоно республики членов КНС без кровопролития. Однако, на деле, эта весьма странная компания занимается далеко не самыми мирными вещами. Данный факт стал известен совершенно случайно. Причем, произошло это в результате охоты на пиратов моим творением, Хакасто. Дроид довольно долго пытался найти очередную базу космических корсаров, но из-за их хорошей организованности, особых успехов у него не было. Однако, за почти месяц расследования, ему удалось найти сведения о том, что интересующая его банда, в числе прочих, использует переоборудованный кем-то МС-80 «Свобода», превращенный из гражданского прогулочного лайнера для амфибий в боевой корабль уровня крейсера, приспособленный для других рас, включая людей. Не знаю, как, но Хакас-то умудрился захватить судно, перебив 2/3 экипажа, а оставшихся заблокировав на жилых палубах. После этого он додумался связаться с Аскардом и запросить интернирование судна в Мандалорский сектор, не забыв уточнить, что на борту имеются рабы. Много рабов, и непростых, слабые одаренные, все до единого, представители разных рас, большей частью, генетически или анатомически близких людям, но все они имели довольно ощутимую чувствительность к силе. Правда, ни один из них не проходил обучение ни в одной из признанных республикой конфессий. Вывод напрашивался неприятный. Группа политиков решила обзавестись своим ручным орденом джедаев и начала активно действовать в своем излюбленном стиле. Все, что не хочет работать на политиков, надо заставить работать на политиков. Любыми методами. Увы, но в данной ситуации сенаторам не повезло. Координаты базы, куда всегда возвращается этот крейсер, имелись в бортовом журнале, а дальше... Хакас-то не стал рисковать, и штурм всего заведения для благородных особ проводилось уже не только усилиями дроида, но и группами мандалорцев, отправленными с кардом в помощь моего творению. Проблема в том, что с рабами пришлось возиться. Удаление рабских чипов всегда проблема, по себе знаю. Потому ни один из пленников на Мандалор не попал. Скард не стал связываться с этой грязью, как он сам выразился, а связался с орденом, сообщив о ситуации. Собственно, джедаям и пришлось по итогу решать, как быть с освобожденными жертвами политиков. А АТМЦ-80 «Свобода» оказался эскортирован в Мандалорский сектор и теперь ждет своей очереди на полную проверку и модернизацию специалистами «Мандал-Мотор», которые пытаются оживить сразу 4 выкупленных на свалке республиканских корабля, 2 «Аккламатора» и 2 «Венатора». Причем, успехи у них уже есть, но проблема заключается в том, что необходимые для ремонта комплектующие тоже не отличаются качеством и покупаются на той же орбитальной свалке, где Скарду удалось найти ремонтируемые корыта. Можно сказать, что обнаружение моего последнего тайника дроидом было своевременным, хотя и не решающим все проблемы. Все же, этим производственным мощностям 4000 лет и вся готовая продукция, выпуск которой они могут обеспечить, будет изначально морально устаревшей. С другой стороны, это лучше, чем быть полностью зависимыми от Куэта и Карелии, которые, к слову, и без того не торопятся вести торговлю с Мандалорским сектором. Самой важной частью того, что нашел Хакас-то, были даже не слитки весьма дорогих металлов. Нет, производственный комплекс, способный выпускать нейропроцессоры. Пускай они устаревшие на 4000 лет, но они будут. Сейчас на всю известную мне часть галактики существует 11 производителей, 3 из которых состоят в Техносоюзе. Они давно поделили рынки сбыта, взяли под контроль все производства, необходимые для создания собственных технологий в сфере нейропроцессоров, используя взятки и угрозы, шантаж и откровенно бандитские методы, уничтожили все вузы, выпускавшие специалистов в этой сфере, оставляя нетронутыми лишь собственные училища и академии. У них есть свои НИИ, учебные центры, испытательные стенды и полигоны, своя школа. Именно эти гиганты создают правила игры, решают, кто будет их покупателем и постоянным клиентом, кому суждено довольствоваться дорогущей контрабандой, а кто и вовсе останется ни с чем. Появление полного производственного цикла, позволяющего не просто собирать готовые нейропроцессоры, но и создавать оборудование для новых производственных линий, это невероятно серьезная и крайне важная находка. Можно сказать, что если Скарду удастся найти хоть каких-нибудь специалистов, которые смогут заняться этой сферой, практически с нуля формируя собственную школу, Мандалорский сектор не просто получит технологическую самостоятельность, но и добьется запредельных прибылей. Если, конечно, туда не нагрянут дорогие гости с турболазерами в качестве аргумента на переговорах. А такой поворот событий более чем вероятен, ведь существующие гиганты не допустят появления конкурента, способного обрушить их фактическую монополию. Собственно, по этой причине глава клана Ардо предпочел пока сохранить в тайне факт появления подобного производства у мандалорцев. Единственное, что он сделал, начал поиск специалистов. Правда, не самым тривиальным образом. Скард обратился к хаттам, которые, хоть и являются еще тем ублюдками, но за хорошую цену, да еще заведомо зная, что возмездие за обман окажется неминуемым и едва ли окупит выгоду, способны работать честно. Когда заварник отключился, издав громкий писк, уведомляющий о том, что цикл закончен, я налил в чашку кофе и, упершись спиной в переборку, сделал глоток обжигающей горечи жидкости. В голову снова лезли мысли о матери. С одной стороны, на душе было паршиво, я не смог ее защитить. Слишком поздно удалось найти место, где содержали Шми, и, судя по всему, отряд мандалорцев, отправленных за ней, погиб в полном составе. Благо, отправляясь на задание, они обеспечили анонимность, благодаря чему явных следов, ведущих ко мне, никто не сможет найти, а косвенные, вроде постоянных контактов с кланом Орда. В случае претензий со стороны закона, если таковые, конечно, будут, доказать что-либо будет нереально. Однако это не отменяло того факта, что смерть женщины ударила по мне, причем, куда болезненнее, чем я сам того ожидал. В тот момент, когда мне стало ясно, что Шми мертва, едва не произошел срыв. Нет, я бы не сорвался в падение. Не может пройти этот процесс тот, кто уже падал, а потом смог выстроить в себе структуру контроля, позволяющую взаимодействовать и со светом, и с тьмой. Все намного хуже. В этот момент мне очень хотелось начать убивать джедаев за их ублюдскую политику, ситхов за убийство матери, всех. И тьма, спрятанная глубоко внутри меня, была готова откликнуться на мое желание. Она всегда добра, всегда поможет и всегда поддержит, взыскав потом свою страшную цену. Однако она никогда не врет, как не врет и свет. Им это не дано. Врут смертные существа из плоти и крови. Причем, как друг другу, там и самим себе, что еще страшнее. Лишь жесткий самоконтроль и ситхская разновидность круцитрона, направленная на взятие под контроль эмоций, без их подавления, что весьма важно в бою, помогла мне удержаться, а затем стало легче. Неожиданно возникший комок холода в груди, словно бы кусок замерзшего в бездне космоса воздуха, погасил ярость боли, а затем очистил разум от чувств. Думать стало невероятно легко. Мысли начали мелькать в голове с невероятной скоростью, сменяя друг друга подобно бластерным вспышкам. А странный холод, пусть не такой обжигающий, как поселившийся в сердце, разошился по всему телу, ауре, энергетике, а затем вырвался наружу, пропитывая мою силу и все вокруг. Да, и ситхи, и джедаи не просто так стремятся избавиться от привязанностей. Это слабость, которая может обойтись очень дорого. И хорошо, если обойдется краткой потерей контроля. Впрочем, если подобное произойдет в бою, то несчастный обречен. О чем задумался? Вывела меня из размышлений Тарис. Спокойный голос девочки заставил меня открыть глаза и опустить на нее взгляд. Как там наша дама меча? Поинтересовался я, решив не рассказывать ученице о тяжелых мыслях. Секура, скривилась ученица, носится по эскадре, как ты ей и приказал, обрабатывает мозги офицеров. Вроде бы, уже любовник удачи и линия грез полностью отработаны. Там разве что часть матросов осталась и клоны-пехотинцы. Сейчас она на императоре иллюзий, насколько я помню. Хорошо, удовлетворенно кивнул я. Ритуал прошел удивительно легко. Илу удалось вырубить одним ментальным ударом, а затем Тарис принялась за дело. И, надо сказать, я смог увидеть кое-что весьма занятное. Алара не просто успешно провела ритуал. Она получала удовольствие от всего процесса, сравнимое с сексуальным. Этот факт заставил меня задуматься о пристрастиях своей ученицы. Уж очень ее именно возбуждает власть над другими. Судя по всему, магистры очень многое упускают в процессе воспитания юнглингов, подумалось мне, причем, касающиеся той самой сферы, что находится в числе строжайших табу. Неудивительно, что из года в год появляется множество падших. Впрочем, имелась еще одна проблема, к которой постоянно возвращались мои мысли. Кеноби, мой бывший учитель, равно как и его легкий крейсер, попросту исчезли. Более того, несмотря на то, что Оби-Ван явно начал падать, он нигде не светился, словно бы предпочтя залечь на дно и чего-то ожидать. А это более чем опасно. Кеноби, несмотря на все слухи о нем, весьма опасная личность. У него острый ум, деятельная натура и невероятно развитые аналитические способности. Подозреваю, что если бы не влияние Йоды, пользовавшегося у Оби-Вана изрядным авторитетом, то мой бывший учитель вполне мог бы дойти до очень многих неприятных вопросов. Правда, я особо и не скрывался, ссылаясь по любому поводу на поврежденный голокрон. Сейчас Кеноби где-то спрятался и чего-то ждет. Не исключено, что удачного момента для удара, ведь еще до начала войны он открыто высказывал в мой адрес самые разнообразные обвинения. Думаю, завтра тебе придется отправиться на любовника удачи и начать обрабатывать уже его экипаж. Принял я решение, обдумав успехи на поприще обработки офицеров Эйлой. «Полагаешь, это уместно?» – поинтересовалась Тарис, тоже наливая себе кав. «Вполне», – кивнул я, – «не нравится мне происходящее, что-то затевается, а ты не думал, что стоит связаться с Лапином?» «Этим я займусь сегодня», – кивнул я, – «только не через обычные системы связи». «А как?» – покосилась на меня Элара. Сконцентрировавшись, я потянулся к девочке через силу. «Примерно, так, ученица», – передал я ей поток образов мыслей, заставив подавиться горячим кафом. «Это и есть одна из скрытых от неодаренных возможностей, чувствительных к силе». «Учитель, ну нельзя ж так», прокашлившись, хрипло выдавила из себя Тарис. «Или ты смерти моей хочешь, тренируйся в самоконтроле». «Пригодится», усмехнулся я, одним глотком допивая содержимое своей чашки. Глава 46. Политика стучится в двери. «Судя по всему, нам придется решать, как выходить из этой ситуации», покачал головой Мунди, как и остальные члены высшего совета, прочитав сводку аналитической группы корпуса обслуживания, иначе дело закончится тем, что нас отстранят от вар, а заодно смешают с дерьмом. «Следите за языком», — фыркнула Шаакти. «Впрочем, вы правы. Если ничего не предпринять, то и без того рухнувший имидж Шардина станет историей». Винду, окинув остальных магистров взглядом, вздохнул. «На текущий момент у нас не так много рыцарей и мастеров, которых мы можем выдвинуть. Фактически, сегодня действуют довольно успешно только Кота, Лопин и Скайуокер. Назвать результаты руководства остальных джедаев я бы не решился. Запредельные потери при минимальном результате. Это не то, чем можно гордиться». Магистры погрузились в раздумья, прикидывая прочие кандидатуры. Среди них выделялся Пуф, листавший отчеты о действиях джедаев. «Хаэм, Скайуокер. Его фамилия может поднять волну по поводу ситуации со стражами», — покачал головой Ераэль, нарушая затянувшееся молчание. «Однако он умудрился только на Каале превратить в металлолом больше кораблей Кайнес, чем любой другой джедай», — хмыкнул Тера Сайнубе. «Да и его операция на Андероне сейчас можно скачать, что потеря некоторого количества истребителей и одного корвета, на фоне полного разгрома эскадры противника, сущие мелочи. Тогда добавьте к этому использование трофейных кораблей в качестве снарядов», — покачал головой Пуф. «Журналисты вывалят его в дерьме, как только узнают, что Изис на две трети превратился в руины, но оставшиеся в живых находятся в блокаде, из-за чего к ним напоступают ни медикаменты, ни провиант». «Ну, по каналам КНС эту тему муссируют», — пожал плечами Сайнубе, — «и даже в республиканские СМИ эта информация успела попасть, но никакой волны гнева со стороны Сената и общества нет. Андерон где-то далеко, да и мало кому интересен». Слово решила взять Луминара Ундули, наблюдавшая за спором магистров. «Вы неправильно ставите вопрос. У сепаратистов есть Гривус, этакий герой Кайнес. А что есть у нас? Троица успешных джедаев-генералов и не самые выдающиеся успехи вар на фронте в целом. Нам нужно подобрать свой аналог. Того, кто станет вселять уверенность и веру в победу для своих, и страх смерти в сепаратистов. Учитывая Каал и Андерон, Скайуокер подходит. И тот факт, что планета, фактически, в осаде, а единственный город в руинах, просто идеально вписывается в картину. Республиканский каратель мятежников. Палач. Палач, говорите?» — нахмурился Винду. «За несколько месяцев убить троих ситхов, не считая восставшего из могилы». Мейс задумался, а затем хмыкнул. «Неплохая идея. Главное, чтобы Энакин не вздумал действительно стать палачом». Пло Кун, только теперь выключивший свой датапад, оглядел своих коллег, после чего произнес: «В целом, идея неплохая, но я предлагаю подождать завершения операции на Андероне. Учитывая сроки и ситуацию в Изизе, думаю, что это не займет много времени. А уже когда Скайуокер принесет республике еще одну победу, трубить о его подвигах. Думаю, стоит начать не с этого», — решил высказаться Ранцизис, — «заказать несколько репортажей о весьма результативном генерале-джедае, который умудрился выдержать настоящую бойню на Кале, а затем почти без потерь разгромил эскадру сепаратистов у Эндерна». «А когда?» — уже прервала его Стасселли. «Санджай Раш подписал капитуляцию и приказал провести деактивацию всех дроидов КНС в Изизе. Скайуокер уже высадил один из своих легионов на планете и начал брать под контроль столицу». «Значит, можно приступать», — усмехнулся Винду. «Сколько дней длилась блокада?» 57, ответила Стасселли. «Сегодня, 58-й был». Глядя на узкие улицы Изиза, Я фыркнул. За 4000 лет тут почти ничего не изменилось. Все та же брусчатка, все те же невысокие здания, дикая влажность и запах леса, долетающий даже до центра единственного города. Если бы не тот факт, что в руинах лежит не весь город, а только его часть, мне могло бы показаться, что я вернулся в те годы, когда мы с Эликом вышибли с этой планеты неокрестоносцев. Теперь же по улицам Изиза маршируют клоны, закованные в броню с характерным визором. Впрочем, на ум приходили и другие вещи. Например, недавнее общение с Дитро. Лопин серьезно удивился тому факту, что мне удалось дозваться до него, а затем и вовсе сформировать постоянную связь, пусть и не самую устойчивую. Собственно, с помощью подобного метода общения удалось договориться с ним об экстренных мерах, на случай проблем. Я поделился с другом своими опасениями, возникшими после глубокой медитации. Сам парень, к слову, не первый день ощущал странную угрозу, но ее источник определить не мог. Итогом нашего разговора стала договоренность, по которой мой товарищ займется обработкой экипажей своей эскадры по аналогии с тем, что делаем я и моя ученица. Правда, Дитро сомневался в том, что Орден одобрит подобные действия, но иного выхода он тоже не видел. О чем задумался? Поинтересовалась Тарис, тоже оглядываясь по сторонам. О том, что история имеет привычку повторяться, покачал я головой, очень надеюсь, что мне не придется спустя несколько лет брать эту же планету, уже командуя совершенно другими войсками. Ну, во всяком случае, ты уже будешь знать, как действовать. Не поняла, о чем я, Элара. Санджая Раша уже увели к шаттлу. Очень скоро его переправят на Корусант, а нам придется дожидаться прибытия постоянного гарнизона, который займется взятием под контроль города и формированием нормальной обороны. Все же, Андерон не та система, которую стоит оставлять без охранной группировки. Между тем, странное чувство тревоги, не первый день давящее на нервы, нарастало. Казалось, будто бы опасность где-то рядом, уже перед нами, но где? Хаэм, Скайуэкер, подошла к нам Секура, тут проблема образовалась. Проблема? Повернулся я к Эйле. Да, кивнула женщина куда-то в сторону руин космопорта, прибыл транспортник с республиканскими опознавательными кодами. Все бы ничего, но, это Ашер Фирс, с ученицей. Если уж Эйла говорит, что это проблема, понял я, значит, все действительно плохо. И что он натворил? Оглядевшись, Твилечка тихо произнесла. Фактически, Фирс дезертировал. Он своевольно оставил вверенную ему эскадру, вместе с ученицей. И, она беременна, добавила Секура. В голову сразу же пришла мысль о том, что друг и партнер по спаррингам оказался педофилом. А подобные вещи меня и в прошлой жизни выводили из себя. Прожив на Татуине 9 лет, где случалось наблюдать всякое, у меня выработалась на эту тему вполне однозначная реакция. Что, опешил я, он совсем рехнулся, я ему сейчас устрою кастрацию. Трис мгновенно повисла у меня на руке, а сама Секура уперлась ладонями в мою грудь. «Успокойся, Скайуэкер. Твой друг уже соизволил объясниться со мной. Его ученица 16. Не торопись с выводами, учитель. Вы же сами коте отдали тот киберкристалл», напомнила Элара. «Может, там также кристаллу?» Покосилась на девочку Эйла. «Что за кристалл? О чем речь?» «Это долгая история», покачала головой ученица. «Если Скайуэкер разрешит». Прикрыв глаза, я принялся выполнять дыхательную технику, стараясь взять резко вырвавшиеся из-под контроля эмоции. Помогало слабо, но хоть как-то. Нет, когда окажемся в цивилизованных местах, надо побывать в борделе, пришло мне на ум, такие скачки эмоций, результат воздержания. И никакие медитации тут не помогут. Не Секуру уже в койку заваливать, ладно, пошли уже разбираться с этим ловеласом. Вздохнул я, нашелся тут последователь Кеноби, хотя, странно, я точно помню, что ей было 13, Дитро рассказывал, когда был на борту. Хат, не мог же он ошибиться, как оказалось, Лопин в своей информации по поводу ученицы нашего с ним давнего друга, ошибся. Несмотря на то, что девочка выглядела миниатюрной, ей действительно было уже 16, исполнилось месяц назад. Сам Ашер успел пояснить, что ему, в отличие меня и Дитро, Винду разрешил самостоятельно выбирать падавана, а не всучивал общим решением совета. Во всяком случае, по версии стоящего в 2 метрах от меня Ферза. Однако, что-то в этой ситуации цепляло разум, не давая принять стройную версию Ашера. Какое-то несоответствие, заставляющее меня вдумчиво рассматривать ученицу моего друга. Чувство обмана не покидало меня ни на секунду, словно бы я разговаривал с опаснейшим хищником-хамелеоном, мимикрирующим под кого угодно. Учитывая мой жизненный опыт, игнорировать подобные сигналы чутья и силы было бы верхом глупости. И как так получилось, что вы... Ладно, махнул я рукой, обдумывая, как можно добиться истины от своего собеседника. Собственно, проверив эту аллюрей, мне стало понятно, что ситуация совершенно не вписывается в рамки нормы. Даже история с искусственными личностями не может объяснить всего того, что происходит. Да, как я бы ни старался, какие бы техники ни применял, на покрытии посадочной зоны все так же был мой давний знакомый и друг Ашер Фирс, рядом с которым находилась 16-летняя беременная девочка. В общем, Энакин, я, замялся Ашер, не знаю, как теперь поступить. Подозреваю, что в Орден мне вообще не стоит соваться, да и с Вар теперь будут проблемы. Душещипательный рассказ, который должен был вызвать сочувствие, на меня не оказался того эффекта, на который, судя по всему, надеялся мой собеседник, в личности которого появлялось все большее количество сомнений. Будто бы кто-то смог натянуть на себя внешность моего товарища и обладает некоторой информацией о том, как надо себя вести со мной. Поверхностной информацией. Вот что, я дам тебе Ирей убежище, дружище. Но не просто так. Подняв на меня взгляд, Фирс произнес: «Энакин, я понимаю, что ты рискуешь и что ты хочешь. Ты же знаешь, что у меня, как и у тебя, нет ничего кроме меча». Первый прокол, мысленно потер я руки, впрочем, не факт, Ашер мог и забыть про нашу давнюю шутку. Однако, придется ненавязчиво проверить этого индивида. Не просто так интуиция подсказывает, что дело нечисто. «Вот он мне и нужен», усмехнулся я, «вместе с тобой. Ты хочешь оставить меня на своем флагмане, но меня же быстро найдут». «Не пари чушь», покачал я головой, «ты отправишься в безопасное место, вместе со своей подругой, а там, в общем, считай, что ты там поселишься на всю оставшуюся жизнь, но будешь служить в местном флоте». «Так яснее, кем?» — напрягся Ашер. «Надо же», — мысленно усмехнулся я, не все мозги растерял. «Впрочем, это ненадолго. Офицером», — успокоил я товарища, «не чистильщиком же туалетов, да от тебя и такого можно ожидать», — покачал головой Фирс. «Я твой юмор еще в храме запомнил». «Молодец», — кивнул я, «пока, возвращайся на свой корабль и жди. Скоро рядом с ним сядет судно с мандалорцами. Они дадут тебе и твоей ученице экипировку, которую вы обе сразу же оденете, и только в ней отправитесь на борт гнева Карусанта. Там будем окончательно с вами разбираться и обеспечивать переправку на Мандалор». «Так это правда, что ты связался с ними?» — удивился Фирс. «Я думал, что врут все. Я не связывался. Просто, у меня среди этих замечательных вояк есть друзья, готовые оказать помощь. После того, как я отдал нужные распоряжения мандалорцам, не забыв отправить вместе со Шером и его ученицей еще и Секуру», Трис покачала головой и спросила: «Будет как с Эйлой? С чего ты взяла?» «Покосился я на ученицу, он сам пришел к нам и попросил помощи». «Ну, он скользкий, как мне кажется», — задумчиво произнесла Элара. «Может, ты поковыряешься у него в мозгах». Покосившись в сторону корабля, на котором прибыла Шер, я задумался. Парень не врал, Алия Рей действительно беременна от него. Однако, Трис права, что-то в этой истории не клеится. К тому же, возраст девочки действительно странен. На фоне того, как совет решил устроить свою кампанию по увеличению рождаемости, сделать исключение для ученика Винду, а не подослали ли его специально, появилась у меня мысль. Уж очень он своевременно сюда заявился. Поколебавшись, я активировал камлинк и нашел в справочнике абонентов мастера Лорана Фаргина, командующего эскадрой, на которой должен находиться мой друг. «Слушаю», — появилась над мини-проектором голограмма Талатианина, коим являлся этот джедай. В этот момент шаттл, на который прилетели Физры Рей, запустил двигатели. Начали в тестовом режиме моргать проблесковые огни, двигаться из стороны в сторону турели. «Рыцарь Скайуэкер, мастер, прошу прощения за беспокойство, но дело не терпит отлагательств. Чувство опасности заставило меня напрячься, боковым зрением следя за действиями друга. То, что не все чисто, было уже ясно. Однако оставалось понять, это настоящий Ашер или кто-то, сумевший замаскироваться под него». «Слушаю вас, Скайуэкер», — мгновенно подобрался мой собеседник. «Что-то случилось?» «Да», — кивнул я. «Вы в курсе, где находится рыцарь Фирс и его ученица, Алия Рей, если я не ошибаюсь?» Покачав головой, мастер фыркнул. «Ошибаетесь, юноша. Ученицу Ашера зовут Тилария Клейн, а находятся они сейчас рядом со мной, на мостике моего флагмана, невеста ветра. Скайуокер, что с вами?» Повернувшись к кораблю, на котором уже находился Фирс, я выставил купол барьера, влив в него почти всю свою силу. «Скайуокер!» — разорялся Фаргин. В этот же момент легкие турболазеры взлетевшего шаттла начали стрелять по нам. Зеленые вспышки выстрелов врезались в купол, в который начало заливать силу Иэйла. «Ломай его!» — приказал я Торис, начав пропускать через себя потоки силы, чтобы поддержать барьер. «Что происходит?» — снова крикнул Лоран. «Кто-то смог замаскироваться под Ашерой и проникнуть на Андерон», — ответил я, покосившись на небольшую голограмму, продолжающую мерцать над брошенным на дюрабетонное покрытие посадочной зоны, потому в борт шаттла врезалась ракета, выпущенная Миларией из ПЗРК. Мандалорка стояла рядом с тушей посадочного тягача, опустив трубу своей ракетницы, и смотрела на то, как подбитая ею машина накренилась и, оставляя густой дымный шлейф, полетела в нашу сторону. Поняв, что враг решил попросту взять нас на таран, я оставил контроль над барьером на Илу, а сам вцепился в тушу транспортника телекинезом, разворачивая ее к нам боком и заставляя замереть на месте. Секунду, и Милария всадила в корму шаттла еще один снаряд, а затем к Мандалорке присоединились еще и клоны-пехотинцы, и экипаж Джаггернаута 5, который начал обстреливать неожиданного противника своим бортовым вооружением. Остановив запись, Палпатин уставился на изображение Скайуокера, одетого в уже привычный взгляду костюм из черной бронеткани, кирасы, закрытого шлема с Т-образным визором, наручья и бронищитков, закрывающие ноги ниже колен. Замершая голограмма демонстрировала момент расправы над вторым противником джедая, столь быстрый, что его первый враг даже не успел коснуться усеянного обломками облицовки пола космопорта Кильдабе. «Как это понимать, полковник?» — повернулся к Исарду Ситх. «Я сомневаюсь, что устраивать ПР-компанию в отношении того, кого мы планируем устранить уместно. Орден, владыка», — покачал головой директор СРБ, «высший совет принял решение о том, что необходимо заняться имиджем их организации. Они проплатили журналистов сразу на нескольких каналах и в газетах. Теперь у ВАР есть свой гривус», — криво усмехнулся Арманд, «черный палач. Я помню», — покачал головой Сидиус, бросив полное отвращение взгляд на голограмму, «хотя, сработали они вовремя и грамотно, ничего не скажешь. В любом случае, займитесь этим вопросом. Повторение подобных эксцессов недопустимо. Это может стать проблемой», — вздохнул полковник. «Если мы начнем активное противодействие, то магистры могут начать задавать вопросы. Вполне возможно, что публично». Канцлер вновь посмотрел на голограмму и задумался. Изначально он и сам хотел устроить подобную кампанию в СМИ, но в тот период это было нужно не в целях улучшения имиджа ордена, а для иных целей. Отделить Скайуокера от джедаев как в глазах общества, так и вбивая между ними клин конфликта. Планировалось подавать сведения об Энакине под соусом генерал Вар, а не генерал джедай. Увы, но кто-то в высшем совете додумался до подобного хода уже во благо храма. К тому же, неожиданно массированная информационная кампания создала иную проблему. Тихо устранить Скайуокера будет крайне сложно. Он и сам по себе не подарок и отличается повышенной параноидальностью, а теперь его исчезновение может вызвать вопросы у очень многих. Еще не изведенные под корень противники Палпатина на политической арене вполне могут использовать такую ситуацию против канцлера, коему Сенат до сих пор не торопится передавать очередные полномочия. Да и СРБ до сих пор вынуждена действовать в частном порядке, хотя технически и физически обладает громаднейшими ресурсами и возможностями. «Меняем план», — принял решение Ситх. «Раз уж Скайуокер теперь стал героем, ему придется некоторое время побыть звездой экрана, а затем героически пасть от рук подлых диверсантов, посланных лояльными сепаратистам политиками с Корусанта, которые воспользовались имеющимся у них доступом к информации». Айсард, оценив мгновенно созревший в голове Сидиуса план, кивнул. «Есть проблема». «Какая?» — повернулся к нему Палпатин, отведя взгляд от голограммы. Вместо ответа Арманд передал канцлеру карту памяти, а затем добавил: «Мы еще выясняем все обстоятельства ситуации, но вам лучше посмотреть самому». Вставив носитель информации в считыватель, Ситх принялся смотреть запись, на которой высокая фигура в уже знакомой экипировке, в сопровождении женщины Твиликой девочки лет 13-14, но одетой схожим со Скайуокером образом, пообщались с молодым парнем и сопровождающей его девушкой. Находились они в каком-то космопорте, судя по окружающей обстановке. Затем юноша и его еще более молодая спутница отправились на борт стандартного армейского шаттла, а Скайуокер принялся с кем-то разговаривать с помощью комлинка. Однако, долго беседа не продлилась. Транспортник, взлетев, открыл огонь из бортовых орудий по джедаям, но те, выставив барьер, выжили. «Это ваша работа?» — повернулся к Исарду Ситх, досмотрев запись до конца. «В том-то и дело, что нет», — покачал головой офицер, — «это не СРБ». «Полагаю, что и не». «Верно», — кивнул Сидиус. «Похоже, что Скайуокер обзавелся очень большим количеством недругов. Вопрос, стоит ли этим воспользоваться и дать им возможность добраться до него, или, уперся Айсард, не факт, что эти неизвестные не попытаются тем или иным образом подставить, например, вас или ваших сторонников. Мда, уже удалось что-то узнать, пока слишком мало информации», покачал головой полковник. Скайуокер приказал оцепить место происшествия. Это было сделано его мандалорцами. Потом прибыли стражи ордена, вместе с магистрами Винду и Пуфом, СРБ, военную полицию, следователи юстиции. Никого не подпускают. Джедаи воспользовались военным положением и своими полномочиями в его период, благодаря чему держат следствие под своим контролем. Сидиус, встав из кресла, поправив черную с темно-синими вставками мантию и, подойдя к окну, окинул Корусант взглядом, обдумывая услышанное. Ситуация постепенно выходила за рамки плана. Скайуокер оказался не просто слишком самостоятельным, а невероятно деятельным и предусмотрительным. Кроме того, та же Джейд уже начала бить тревогу. Джедай принялся удалять ее с борта гнева Корусанта под предлогом вмененных ей обязанностей в те периоды, когда ему требовалось сделать нечто важное. Девушка смогла понять со слов окружающих и записей камер наблюдения, что он несколько часов был с Секурой и своей ученицей в рабочем кабинете, пока сама Эвелина была вынуждена болтаться в шаттле, встречая очередной груз на границе системы. Позднее, ей удалось проверить Твилечку и понять, что она подверглась некоему воздействию, но и только. Собственно, сам факт вмешательства в разум и энергетику джедая удалось заметить исключительно по еще остававшимся в ауре и тонких телах и энергиями Скайуокера и Эллары. Но что именно и каким образом было сделано, неясно. Теперь же у Ситха возник вопрос, как поступить. С одной стороны, он окончательно утвердился в мысли о том, что Энакин не просто джедай. Это некто, сумевший безнаказанно захватить тело одаренного ребенка. Сия личность умудрилась обмануть целый орден, за исключением Йоды, но, увы, гранд-магистру не повезло. Будь он умнее и настойчивее, то ему удалось бы вовремя расправиться со Скайуокером. Сам же Палпатин, помня свои разговоры с Энакином, понимал, что его тоже обманули весьма достойной игрой в подростка. Этот древний одаренный, обладающий весьма разносторонними знаниями, оказался умен и хитер. Вполне возможно, что он тоже ситх, сумевший замаскироваться под джедая, устранить конкурента. Таким было решение Сидиуса. Да, он отказался от правила двух. Да, он пресек линию Бейна, но это не означало, что он станет терпеть под носом того, кто решил вести свою игру, отказавшись подчиняться владыке. Увы, прямо сейчас сделать это проблематично. Во всяком случае, руками СРБ. С другой стороны, есть КНС. Достаточно натравить на Скайуокера сепаратистов, не мешая им действовать в полную силу, и участь новоявленного черного палача республики, что без страха противостоит врагам страны, будет предрешена. А джедай, понадеявшись на своевременную кампанию в СМИ, лишатся такого козыря, благодаря чему их имидж окончательно рухнет. Сделаем иначе, полковник, принялся окончательное решение Ситх, пускай Скайуокер блистает, побеждает, если сможет. Просто, теперь с ним КНС будет воевать полноценно. Посмотрим, чего стоит этот герой. Как это понимать? Поинтересовался я, глядя на Винду и Пуфа, наблюдавших за мной и Торис с нескрываемой магистрами усмешкой. Секура, что не скрывала своего интереса, обходя троицу одаренных, покачала головой, задумчиво уставившись на высокую рыжеволосую девочку с ярко-зелеными глазами и светлой кожей. Лицо этой особы мне было смутно знакомо, но где довелось ее видеть, сразу вспомнить не удалось. В силе же она ощущалась крайне слабо, будто бы ее способности на самой грани между простецами и одаренными. «Это твои подчиненные, генерал Скайуокер», — произнес Мейс, махнув рукой на стоящих рядом с ними юношей и девушек в офицерской форме с планками командиров, можно сказать, до того момента, когда они не получат звание генерала или титул рыцаря. Полноценный, а не фиктивный, добавил Металла в голос Карун, словно бы предупреждая меня. А вы не бойтесь, что я воспитаю из них себе подобных? Поинтересовался я, окинув взглядом падаванов. Магистры решили не только лично проконтролировать следствие по факту покушения, но и привезли мне подарок, коим оказались младшие джедаи. Собственно, так именовались юнглинги, которых в возрасте 13 лет никто из рыцарей не взял в ученики, но для остальных корпусов они, по тем или иным причинам, не подошли. Собственно, в этом и состоит твоя задача, Энакин, пожал плечами Пуф, сделать из них таких же живучих поганцев, каким являешься ты сам. Я теперь стал поганцем, махнув рукой, магистр соизволил объясниться. Так уж вышло, Скайуокер, что ты оказался достаточно удобен для решения определенной проблемы. То есть вы решили меня использовать, а, чтобы подсластить яд, подсовываете мне партию малолеток? Не стал я скрывать своего отношения к происходящему. Магистры привезли трех юных джедаев. Не скажу, что они станут для меня обузой, но, учитывая мой план угона эскадры, вместе с экипажами, могут создать проблемы. Ну не проводить же их через тот же ритуал, что мы с Эларой провернули над Секурой. Всех разом с борта гнева Карусанта не выдворишь. Особенно, в свете отправки нашего подразделения на новое задание, благо прибывшие нам на смены силы, привезли и новые истребили, в качестве замены потерянным, и даже корвет. Ты будешь лицом ордена, соизволил начать объяснять ситуацию Винду. Мы уже начали работать со СМИ в этом направлении. Твоя задача – побеждать с наименьшими потерями и наибольшей жестокостью к врагам республики и ордена. Жестокостью, удивленно спросила Эйла, обернувшись к магистру. Именно, кивнул тот в ответ, в КНС должны бояться Скайуокера. Бояться до такой степени, что один факт его появления на поле боя будет заставлять их бежать. Вы вообще понимаете, о чем просите? Поинтересовался я. Чтобы добиться такого результата, мне придется не просто побеждать, а устраивать массовые казни сторонников сепаратистов. Меня же потом под трибунал отправят. Сенаторы точно с дерьмом смешают. Хм, Зандерон ни один из них рта не открыл, фыркнул Пуф. Мы выясняли причину. Деньги. Ты просто умудрился сэкономить кучу денег, которых эти ублюдки принялись усердно рвать по своим карманам. Потому, пока ты побеждаешь с минимумом потерь, можешь не бояться последствий. А потом одно единственное поражение отправит меня в камеру, вздохнул я. Конечно, вы меня обрадовали в лучших традициях нашего ордена. Энакин, покачал головой Мейс, не все так просто. Если бы не острая необходимость, то, я понимаю, пришлось мне оборвать магистра, необходимость, нужда и вообще, это важно для ордена. Предположим, поднял я палец, пока только предположим, что я согласился. Что дальше? С твоей помощью нам удастся исправить рухнувший из-за громадных потерь имидж ордена в глазах общества, а потом и набрать сторонников среди сенаторов, вздохнул Винду. Так, вы втравливаете меня в политику. Помните, что я говорил по этому поводу? Да, кивнул Винду, но я могу предложить тебе сделку. Сделку, нахмурился я. Ситуация все больше напоминала торги, что мне нравилось все меньше и меньше. Причем, складывалось впечатление, что мои собеседники прекрасно знают о моем желании сбежать в Мандаларский сектор вместо с ученицей и целой эскадрой новеньких боевых кораблей. Видишь ли, эти младшие джедаи, хоть и не получили учителя, но и не попали в тот же корпус обслуживания не на ровном месте. Изучи их личные дела, и ты все поймешь. Они тебе пригодятся во время боевых действий в качестве офицеров, хоть и не обладают выдающейся чувствительностью к силе, выдал весьма пространную речь Пуф. А в чем суть сделки? Поинтересовалась вместо меня Тарис. Вы нам привезли недоучек, которые даже устав не открывали. Энакин, осуждающе посмотрел на меня Ираэль, твоя ученица, задала правильный вопрос, отмахнулся я, и высказалась по поводу этих персон. Энакин, добавил Металла в голос Пуф. Посмотрев на магистра, я скрестил руки на груди. Все просто, господа. Если вы хотите моего участия в ваших политических играх, да еще и в таком формате, то осознайте, что я и Секура попросту не справимся с управлением войсками, эскадрой и обучением сразу четверых одаренных. Тебе нужна помощь, не ожидал, покачал головой Карун. Мне казалось, что ты более магистр Винду. Я молод, но не туп. В наступившей тишине было слышно громкое сопение младших джедаев, наблюдавших за нашими разборками. Девушка и двое юношей, все люди к слову, то краснели, то бледнели, но продолжали молчать, делая вид, будто бы они тут для интерьера. «Хорошо, Энакин», — вздохнул Мейс, — «чего ты хочешь?» «Дитра Лопина и его ученица», — коротко ответил я, — «либо их самих, либо вместе с эскадрой или ее частью». «Ты понимаешь, что?» «Нет и не хочу понимать», — покачал я головой, — «вам нужно менять имидж ордена, а не мне. Я простой рыцарь, которого вопросы большой политики не касаются. Мое дело убивать врагов на поле боя, а не разбираться с общественным мнением». Магистры переглянулись, а затем Пуф кивнул. «Ожидаемо. Ферза, как я понимаю, ты не собираешься требовать в свое распоряжение. Судя по тому, что он остался в подчинении мастера Фаргина, это бессмысленно», — пожал я плечами. «Хорошо», — вздохнул Яраиль, — «но тебе самому придется объясняться с другом о причинах его понижения до звания полковника. В этом проблем не возникнет. В действительности, я знал, о чем говорил. Дитра, хоть и успел во время нашего тесного общения в храме набраться от меня самых разных привычек и знаний, но опытным офицером стать не мог в принципе. Ни флотоводческого, ни полководческого талантов у него не было. Хороший фехтовальщик, отличный менталист с мощной связью с силой, но не военный. Парень откровенно тяготит необходимостью принимать тяжелые решения, многие из которых заканчиваются большой кровью. Понятно, что после того, как ему приходилось перелопачивать архивные данные, дабы не выглядеть в моих глазах невеждой, он имеет хоть какое-то представление о военном деле, благодаря чему, судя по словам магистров, на фоне остальных генералов джедайского происхождения, более-менее результативен и успешен, но, ему очень сложно. Пока парень держится, однако, кто знает, сколько еще он сможет нести на себе груз ответственности, что взвалили на 18-летнего юнца магистры. Если ты в этом так уверен, то, мы его уведомим, но ты не его эскадру, ни еще одного корабля, не получишь, только Лапинас Морн. И на том спасибо, демонстративно поклонился я. Не поясничай, Скайуэкер, издал тяжелый вздох Винду. Хорошо, что по этой ситуации? Кивнул я на голограмму, демонстрирующую изображение обломков шаттла, на котором прибыл киллер, замаскированный под Ферза. Мне очень интересно, кто умудрился загримироваться под Ашера физически и в силе до такой степени, что я заметил обман только в ходе разговора. Пока не ясно, покачал головой Пуф, слишком мало осталось от этой группы. Не темните, вы не ситхи, вздохнул я, демонстративно покосившись на троицу командиров. Винду поинтересовался, может, ты отправишь своих новых офицеров обустраиваться? Вздохнув, я активировал камлинк и, дождавшись ответа, произнес: лейтенант Джейд, явитесь в зал для брифингов, для вас есть поручение. Какие интересные привычки у вас, генерал, усмехнулся Мейс. Магистр, вам не к лицу копировать мое поведение, покачал я головой, рассказывайте. Покачав головой, Пуф произнес два слова, заставившие меня сжать кулаки. Черное солнце, они взяли на тебя заказ, добавил Винду, мрачно глядя на голограмму уничтоженного шаттла. Что это было? Тихо спросил Луи, когда они оказались в коридоре, а дверь помещения брифингов закрылась за спинами младших джедаев. 14-летний юноша тряхнул русоволосой головой, словно бы сбрасывая наваждение. Впрочем, пронизывающее чувство холода, царящее на борту звездного разрушителя типа Император, не желало его покидать. «Малор, привыкай», — покачала головой Талли Сибит, бросив взгляд на створки дверей. «Это наш КХМ-командир, наверное. Про то, что он станет нас чему-то обучать, речи не было, как ты сам слышал. Он не сильно старше нас», — вздохнул Ален Оушен, проследив за взглядом Эстерхази, «хотя, от него разит силой. Да и это его мелкая Элара такая же. То, что они сильные, не делает их умелыми и опытными», — фыркнула Талли Сибит, «надо понаблюдать за всем этим. Он еще и торговался с магистрами», — вздохнул Луи Малра, «я такое первый раз вижу. Неудивительно», — покачал головой девушка, «это Скайуэкер. Я о нем слышала очень многое. Да и Драллик нас периодически группой против него выставлял, когда Фирс и Лопин выдыхались». «Да, а я почему не в курсе?» — покосился на нее Оушен. «Ты в фехтовании не вытягивал», — пожала плечами рыжеволосая девушка, посмотрев в сторону лифтов. Взгляду зеленых глаз предстала, также обладающая рыжей шевелюрой, хоть и собранной в хвост, такие же зеленые, хоть и более темные, глаза, мускулистая подтянутая фигура. «Он тут гарем собирает?» — хмыкнул Луи, окинув взглядом приближающуюся женщину-офицера, изучив их будущую проводницу по лабиринтам внутренних помещений звездного разрушителя с помощью силы. Ален покачал головой, не похоже, во всяком случае, близких отношений у них точно нет. Странно, что, покосилась на друга Таллисибит, будто бы ее тут две, мгновенно напряглась Иван Дункастерхази, опустив ладонь на рукоять меча. Движение девушки не осталось незамеченным лейтенантом. Она остановилась, схватившись за бластер, но больше ничего не делала. «Вы, как я понимаю, те командиры-джедаи, которых мне нужно сопроводить до выделенных кают?» — спросила лейтенант, не подходя ближе. «Да», — кивнул Луи, «а вы?» В этот момент двери зала совещания открылись, и из него вышли Скайуэкер, Секура, Алара и магистры. Окинув взглядом младших джедаев, держащих в руках пока еще не активированные мечи, и напряженно замершую девушку лейтенанта, чья ладонь уже была на рукоять бластера, Винду и Пуф замерли. «Что тут происходит?» — поинтересовался Скайуэкер. Рыцарь явно был готов к бою. В одной руке он сжимал рукоять меча, а в другой — шата. Через силу младшие джедаи, включая не отличающуюся чувствительностью Таллисибит, ощутили его готовность убивать, что заставило их еще больше занервничать. «Генерал, сэр», — мгновенно стала смирно странная особа, — «лейтенант Джейд по вашему приказанию прибыла». Объясниться она не соизволила, мысленно скривилась Таллисибит. Впрочем, ей объяснять ничего не надо. Малолетки в форме на ровном месте схватились за оружие. Тут кто угодно напряжется. Но Оушен умеет именно видеть. И он еще ни разу не ошибался. Что-то тут не так. Повернувшись к младшим джедаям, рыцарь заинтересованно осмотрел каждого из них, после чего фыркнул. «Похоже, что вы правы, магистры. Мне они подходят». Глава 47. Мертвые вдоль дорог. Глава 47. Мертвые вдоль дорог. Несмотря на то, что младшие джедаи вызывали изрядное раздражение, их пользу я таки признал. Причем, дело касалось не только лейтенанта Джейд, которую пока трогать не стали. Долгий разговор с магистрами по поводу этой дамочки привел к тому, что Винду и Пуф решили организовать за ней свое наблюдение и начали собирать информацию о ее прошлом через орденские каналы, в том числе, подключив к делу антарских рейнджеров. Последние, несмотря на их старания и неоценимую помощь джедаям, на мой взгляд, профессионалами разведывательной деятельности не являлись, но тоже могли хоть что-то донайти. В остальном же, младшие джедаи действительно оказались уместны. Таллисибит Энван Дункастерхази оказалась очень хорошим аналитиком и сборщиком информации, из-за чего отправилась в компанию Миларии, чьи хакерские навыки и жизненный опыт будут отлично дополнять способности девушки. Ален Оушен, видящий. Причем, что странно, у него не такое уж выдающееся количество мидихлориан, 4500, но аномально высокая чувствительность к силе. К этому добавляется его способность именно видеть потоки энергии, ауры и тонкие тела, чего обычно джедаи достигают путем длительных тренировок, вырабатывающих этот навык. Первые несколько часов я обдумывал, куда пристроить парня, а потом решил отправить в подчинение Секуры. Эйла, целитель, ей способности Оушена пригодятся. Тем более, что он, хоть и не обладает выдающимися данными, но в силу своей способности, может быть полезен в работе женщины. У Ималра еще более занятный индивид. Его отец был классическим представителем аристократии планеты Вджуна, да еще и одаренным, имеющим весьма занятные взгляды, из-за которых проводил эксперименты с мидихлорианами, целью которых было формирование и развитие связи с силой всего населения планеты поголовно. В какой-то мере, успешные, ибо там начало появляться невероятно большое количество одаренных. Однако, из-за того, что местная знать долго не подпускала представителей конфессий, связанных с познанием силы, произошла трагедия. Необученные разумные, в большинстве своем люди, начали сходить с ума от потоков видений, а затем и нападать друг на друга тех, кто не обрел подобных способностей. Собственно, по причине наличия своих провидческих талантов у Ималра присоединился к Таллисибит, образовывая таким образом аналитическую группу. Пока магистры ищут информацию о Эвелине Джейд, мне было приказано отправиться в систему Корсина, располагающуюся на Хайдианском торговом пути. Собственно, чтобы туда попасть, эскадре придется пройти довольно долгий путь, по малому гипермаршруту через Уитер до Лантил-Леса, с него по Перлимианскому торговому пути до Гизера, а от этой системы, используя Ваоткринский торговый коридор к конечной цели маршрута, системе Корсина. Цель – выбить из системы и одноименной планеты все подразделения КНС, которых там до неприличия много, начиная с усиленной эскадры, в составе которой 2 дредноута проведения, 4 бунтаря 16 щедрости и 3 авианесущих барышника, и это без учета орбитальных оборонительных платформ РОЙ, станции наблюдения Шейла и планетарных ПКО. С одной стороны, расклад не в пользу нашей эскадры, даже если не брать в расчет неопытность экипажей, которая за один бой и несколько месяцев тренировок на симуляторах и маневров никуда не делась, банальный численный перевес никто не отменял. Конечно, ремонт у наших кораблей имел место, но далеко не все гладко с тем, что удалось сделать. Например, не все орудия главного калибра удалось восстановить. Такие вещи в полевых условиях попросту не получится сделать. Впрочем, совсем уж фатальной ситуацию я не назову. С разрешения магистров, мы прихватили Сандерана Барышник и Щедрость, что находились на планете и стали нашими трофеями. Оба этих корабля послужат нам аналогами брандеров, пусть и не совсем классическими. Нагружать их взрывчаткой никто не станет, а вот топливо для реакторов и тибаны в трюмы добавили изрядно. К тому же, по пути к системе Корсина, эскадра сделает остановку в системе Гизер, куда прибудут силы мастера Фаргина. Там Дитра с его ученицей переберется на борт моего флагмана, а его бывший руководитель передаст еще 4 трофейных судна, тоже фрегаты типа «Щедрость». Таким образом планируется отправить их впереди основных сил. Эти корабли выйдут из гиперпространства за 10 минут до наших сил и, передавая опознавательные коды КНС, благо разведка таковые к нужному моменту организует, подберутся к станции наблюдения, дредноутам и барышникам на достаточно близкое расстояние и подорвут реактор или протаранит. План не идеальный, но это лучше, чем пытаться справиться с численно превосходящим нас противником в лобовой атаке. Куда выгоднее еще до начала самого боестолкновения нанести более-менее серьезный удар, а затем уже применять отработанную на Андероне тактику ротации. Что думаешь о новеньких? Поинтересовался я у Тарис, когда девочка вошла в мой кабинет. Пока не ясно, пожала она плечами, усевшись на край стола, я с ними толком не знакома, только видела в храме и не более. А ты, как я понимаю, тоже лишь осведомлен на самом факте их существования. Не буду отрицать, кивнул я, потому и спросил. Милария, к слову, почему-то приняла назначение довольно спокойно. Пожав плечами, Алара оглядела помещение и хмыкнула. Что-то не похоже, чтобы ты подавал младшим джедаям пример. Аскетизма за тобой точно не наблюдается. Проследив за взглядом ученицы, я хмыкнул. На специальном стеллаже, выезжающем из стены, покоились элементы брони и шлем. Рядом с ними висел магнитный пояс. Правда, назвать их стандартными язык не повернется. Все же, Скарт решил подстраховаться и передал мне комплект с бескоровым покрытием. Это, конечно, не бескоргам, но тоже серьезная штука. Между креслами для посетителей, находящихся перед моим столом, располагалась небольшая стойка с резными хрустальными стаканами, между которых устроилась бутылка коллекционного виски 40-летней выдержки. Это называется «представительские элементы для проведения переговоров», усмехнулся я, в некоторых случаях необходимо расслабить собеседника самым простым способом – алкоголем. Просто и эффективно.